87. Снисхождение есть одно из качеств высшего мира, потому каждый, в свою очередь, должен уметь оказывать это качество везде, где есть искра блага. Пусть не устают разыскивать эту благодать. Даже нужно на вечном дозоре принять на себя служение высшему миру. Не нужно гордиться таким служением. Не особая гордость прилично, но особая радость позволительна.